Как я узнал немного позже, его звали Лорс, сержант отряда кровавых гончих, которых возглавлял Теллер, или, точнее, лорд Суртон, как нам посоветовал величать его тот самый Лорс. Сам капитан выглядел достаточно статным, невозмутимым и обладал густой окладистой бородой, а еще был крайне молчаливым, предпочитая передавать все менее важные задачи своим сержантам. Таверна была забита битком, и я видел интерес на лицах посетителей, то и дело поглядывающих на нас. Люди в задранной лапе сидели очень разношерстные. Некоторые походили на торговцев, иные на знать или рыцарей, но большинство все-таки имело вид самых стереотипных головорезов, что даже звучало смешно, особенно если вспомнить суть работы серых стражей и наемников в этой дыре – резать головы порождения и получать за них деньги. КХМ, так вот, посетители. Наверняка какая-то их часть точно приходилась на тех самых гончих, но сказать наверняка я не мог. Все-таки они не выделялись и вид могли иметь самый что ни на есть разный. Ничего, мысленно улыбнулся я, скоро стану среди них своим. Хах, даже не знаю, стоит ли этому так уж сильно радоваться. К сожалению, пока Менс вступил в обсуждение, почему-то тоже именно с Ларсом, хотя сам капитан Теллер сидел тут же, рядом с какой-то фигурой в темном плаще, какое же клише, и еще одним мужчиной, который создавал ощущение серьезности и мрачности, мы, новички, просто стояли за его спиной, чуть в стороне, но хотя бы можно было аккуратно осматриваться. Почти все присутствующие в таверне, кстати говоря, носили хотя бы легкую кожанку, а кто-то и полноценную кольчужную рубашку. Полностью в латах не сидел никто, однако даже то, что я видел, настораживало. Про оружие молчу, оно было у каждого. Зеркирт, назвался я, когда нас решили представить будущему коллективу и до меня дошла очередь. Спутники также назвали свои имена. Даже кичливый Нида явно чувствовал себя не в своей тарелке. Дорога через Икшхоллы – необычный прием, словно пришли вступать в какую-то банду, а не присоединяться к местному филиалу стражей, действовал на нервы. Я отлично понимал некоторую обеспокоенность своих товарищей, но опасность не казалась мне действительно серьезной. Судя по виду, это устоявшаяся компания, со своими правилами и рамками. Нужно всего лишь проявлять к ним уважение, тогда точно такое же уважение будет ко мне. А по сравнению с ордой порождений тьмы, даже самый суровый на вид боец кажется блеклым. Хотя тот же Теллер Суртон, судя по виду, мог заставить наложить в штаны даже порождение. Благо, на ногах нас не держали и быстро освободили место. Конечно, не за столом лидеров, где сидели капитан, два сержанта и некая темная фигура, туда же села троица наших сопровождающих, начав общение, правда, лишь с сержантами, по поводу ситуации в башне бдения и Денириме, проводя обмен новостями, а за другим, где находились, как я понял, менее элитные представители их группы. Нарсиан, представился мне мой сосед, сверкнув улыбкой и хвастаясь нехваткой успевших пожелтеть зубов. А это, Рокс, Роксмар, поправил его второй мужчина, в Антиве за такое в тебя бы уже воткнули нож. Его товарищ лишь отмахнулся, а потом Рокс взглянул на эльфа. Еще один, значится. Ну, теперь их двое. У вас есть эльфы? Рава рассмотрелся вокруг, но, как и я, не заметил таких среди посетителей. Есть один, хмыкнул Нарсиан, но вы потом познакомитесь. Это уж точно. На проповеди, например, рассмеялся Рокс, а я понял, что тут таилась какая-то шутка только для своих. Далее началось стандартное знакомство. Спрашивали, откуда мы, где были, что умеем. Заинтересовались моим рассказом о путешествии по южному пределу и гибели отряда. Оказалось, многих знали. Расстроились. Твари забирают лучших, хмуро фыркнул Нарсиан. Дерьмо, за это надо выпить. Знал я из Фольта, вздохнул Роксмар. Суровый был мужик, даже в Антиве бы смог выжить. Не капитан, но тоже весьма и весьма. Что значит не капитан? Не понял я, он и был капитаном. Я про нашего, рассмеялся мой собеседник. Капитан Суртон Кремень, но из Фольт тоже был хорош. Сержантом у гончих точно стал бы, уверенно заявил Нарсиан. Хотя, наверное, сколотил бы свой отряд, как Готфрид, и пошел на глубинные бить твари, согласился Рокс. Да есть люди, в которых не сомневаешься, даже когда не видишь и не слышишь кучу времени. По большей части мы, условные новички, молчали и слушали. Неожиданно разумный поступок. Я мог ожидать его от себя, ну Равара, однако недоудивил. Кажется, Хасинт интуитивно понял, чем чревато его обычное наглое поведение. Посидев порядка двух часов, узнал информацию о ситуации гончих на данный момент. Группа недавно вернулась с глубинных троп, прикатив целую телегу голов порождений. Ныне их уже обменяли на золото и серебро, так что отряд сейчас отдыхает и гуляет. «Тренировки?» — хмыкнул Нарсиан, когда я завел об этом разговор. «Дело хорошее. Спроси завтра у Атиларда», — указал он на второго сержанта, выглядящего гораздо более боевито и серьезно, не то что Лорс. «Он за них у нас отвечает. Думаю, проблем не возникнет. В принципе, этого было достаточно. На первое время. Спать я ушел довольно рано. Хотелось вдоволь отдохнуть. Жаль, но бадью воды тут было не заказать. Точнее, заказать-то можно, но стоила она весьма прилично. Проще будет ополоснуться утром, используя холодную воду с улицы, или прогуляться до реки. Как заверил Рокс, это недалеко. Не думаю, что мне откажут в такой малости, как и в небольшой экскурсии по Ипшхоллу. Упал в кровать, ощущая, как усталость будто набрасывается на меня сверху, и почти сразу уснул, даже не тратя время на уже привычные тренировки с кровью. Следующие дни, несмотря на ежедневные новые впечатления, прошли как в тумане. Я перезнакомился с половиной отряда, состоящего почти из пяти десятков людей. Именно серых, правда, тут было меньше половины. Остальные – воины разной степени силы и способностей, от совсем зеленых и юных новичков до седых ветеранов, присоединившиеся к успешным головорезам, в прямом смысле этого слова, ради возможности быстрого заработка. Хах, это напомнило мне каких-нибудь золотодобытчиков на моей прежней родине, которые отправлялись на рискованные, но сравнительно быстрые заработки, а потом умудрялись там же, на месте, потерять все полученные деньги. Чувствуется, здесь происходит нечто подобное. Ипшхол высасывает золото, словно пылесос. То-то тут цены такие запредельные. Каждое утро я подходил к Атиларду, который в течение двух часов проводил занятия для полутора десятка человек, желающих отточить свои умения, причем не только серых, но и всех гончих, а потом оказывался предоставлен самому себе. Свободное время тратил на индивидуальные тренировки, а также знакомство с отрядом, включая и аккуратное изучение Ипшхолла. В чем аккуратность? Не ходил один. Предчувствую, зарубить меня тут могли очень и очень многие. Впрочем, до реки, где принимал вечерний душ, все-таки добирался сам, пусть и в скрытности. Благо, что сумерки помогали этому, отчего я ни разу не попался, как сам считаю, кому-то на глаза. Однажды заметил поблизости ту самую темную фигуру в капюшоне, моментально узнав человека, который всегда сидел вместе с капитаном и сержантами, но он просто посмотрел на меня и ушел в другое место. Видать, тоже хотел ополоснуться, но религия, ха-ха, не позволила делать это при ком-то еще. ПФФ, ладно, я просто еще не разгадал этот секрет. Уверен, со временем пойму, в чем там прикол. Ставлю на изуродованную внешность от зубов какой-то твари. Хотя то, что этот таинственный тип торчит за офицерским столом, вызывает вопросы. Может, маг, но они вроде как умеют лечить, хотя не все. Да, точно, не все. Сплюнув, не стал ломать над этим голову, а быстро заработал свежекупленной мочалкой и куском мыла, смывая с себя пот и грязь, а потом застирывая собственные вещи, часть которых сохла прямо на мне, а часть была сложена в сумку, развешу в комнате, пусть просохнут. После душа всегда возвращался в задранную лапу, где традиционно собирались гончие, требуя пива, эля или более крепких напитков, да с хорошей закусью. Еда здесь, между прочим, ожидаемо была довольно посредственной, пусть и не вся. Однако, быстро попробовав весь ассортимент, не такой уж большой, я уверенно заказывал себе наиболее достойное. Благо, что сильно разборчивым не являлся даже в прошлой жизни, а то не знаю, что бы и делал. Интересно, вегетарианцы когда-нибудь перерождались? Каково им было? Сидели все, кстати говоря, ровно за теми же местами. Мне показалось забавным, что не только охотники за головами предпочитали садиться на свои места, но их не занимали и другие посетители, которых, так-то, всегда было достаточно. Даже спросил однажды про это у трактирщика, но он лишь мрачно заметил, что никто не хочет себе проблем. Судя по его виду, такого не хотел и сам трактирщик, отчего я быстро отстал, осознав, что ничего интересного у него не узнаю. Кажется, болтливый трактирщик, такое же клише, как темная фигура, сидящая в углу вместе с Теллером, оказалось неверным. Жаль. Конечно, нельзя было сказать, что в задранной лапе постоянно была атмосфера страха и ужаса или, наоборот, веселья и праздника, но, судя по всему, свои места являлись очередным негласным правилом гончих, о которых я пока что был не в курсе, хотя спрашивал, даже несколько раз. Ответ получил в стиле «узнаешь во время похода на глубинные тропы, а пока отдыхай и наслаждайся жизнью». Ха, точно, насладишься ею. Тут надо быть или отбитым головорезом, или по-настоящему сильным воином с развитой энергией. Всем остальным приходится долго и трудно привыкать или ломаться в процессе. Удивительно, как местные продолжают здесь жить. Кровару, кстати, пару раз пытались лезть, но обычно отставали, стоило лишь узнать, что он серый страж из отряда гончих. Среди своих же достаточно было слов Ларса: на тропе каждый получит свое. Слышите, вы, каждый. Суть от меня ускользала, но, кажется, ветераны моментально уловили смысл, так что эльф ограничивался только периодическими шутками, на которые старался адекватно реагировать. Получалось не всегда, однако он правда старался. Нида, в отличие от него, уже два раза подрался. Оба раза был бит в кровь, но лишь утирал ее и дерзко смотрел в ответ, пока этим все заканчивалось. Не знаю, как ситуация будет развиваться дальше. Усевшись за стол, заказал жареного мяса и бобов, одно из немногих блюд, которое более-менее хорошо здесь готовилось. А самое приятное, об этом знал и трактирщик, поэтому местный повар готовил его почти каждый день. Столовался пока что, как сказал Лорс, нахлебником, но потом на общие нужды забиралась десятина всего дохода, положенного за вклад в работу, которую оценивали сержанты и сам капитан. «Ничего, парень», — хлопнул низкорослый седой мужчина меня по плечу, — «может, именно твоими силами мы найдем сокровищницу, так что окупим все траты», — и рассмеялся. Дернул же меня черт спросить, что он имеет в виду. Лорс на миг задумался, будто бы решая, стоит рассказать или нет. Легенда отряда, в голосе сержанта проявилась доля характерной жесткости. История о древнем гномьем тиге, набитом золотом. «Мы всегда ищем его», — пожал он плечами, — «но не всегда делаем это на самом деле». Ныне это слово, мужчина почесал небольшую бороду, стало синонимом надежды. «Поэтично», — признал я. «Рад, что ты это оценил», — ухмыльнулся он. «Вижу, что Этилард не зря тебя хвалит. Говорит, на тренировках проявляешь себя лучше всех, а на утро уже снова свежий и полный сил. Отличное качество для охотника за головами». «Хо, так меня и второй сержант выделил. Что же, приятно». «Благодарю», — едва заметно улыбнулся я. «Мои товарищи проводили свои дни плюс-минус похоже, хотя на дополнительные тренировки, исключая занятия Этиларда, не слишком налегали. Логично, у всех своя голова на плечах, может, они тоже занимались, но как-то иначе. Свободное время на то и свободное, что каждый тратил его так, как хотел сам. Впрочем, с Нидой я вообще общался меньше, чем даже с некоторыми представителями гончих, а вот с Раваром, бывало, цеплялся языками, начиная обсуждать то одно, то другое. Все-таки за время поездки мы успели немного узнать друг друга. Чего уж, даже на тренировках продолжали спарринги, используя деревянные мечи. Кое-кто из стариков серых смеялся, утверждая, что надо использовать сталь, а потом жрица вылечит, но таких доброхотов посылал подальше, действуя только так, как требовал сержант. Этилард же просто кивнул, соглашаясь с моими словами. Впрочем, судя по тому, что я узнал, как-то нормально коммуницироваться с гончими мы будем лишь в момент похода на тропу. Имею в виду, сейчас меня воспринимают как новичка. Даже несмотря на то, что история о моих злоключениях и столкновении с порождениями успела облететь всю их группу, это не вызвало ничего, кроме скучающего интереса. Похоже, у гончих и своих историй было за глаза, что выгодно отличало Итшхолл от того же Денирима. Там, где у столицы любые известия о порождениях тьмы вызывали повышенное внимание и даже страх, тут были столь же обыденными, как поход за грибами. Продымленное помещение с низким потолком, главный зал задранной лапы, создавал ощущение тесной и маленькой комнатки, но оно было обманчивым. Народу здесь помещалось вполне себе прилично. Смущала обстановка, напоминающая дешевый грязный притон, чуть ли не бомжатник моего прошлого мира, а еще запах. Кожаная одежда, немытые тела, пот, довольно посредственная еда, говорю же, кроме пары блюд, повар был на редкость криворук, постоянная блевотина по углам и дым от курева всего, что можно курить. Я уже давно не питал иллюзий в отношении людей, с которыми предстояло работать. Хоть они и состояли в ордене серых стражей, но в первую очередь смотрели на деньги. И пока Дункан платил за головы твари, они подчинялись, принося пользу всему Фирилдину. Когда перестанет, боюсь, что капитан Теллер будет первым, кто уведет отряд в более щедрые земли, при этом продолжая оставаться серым и не нарушая гласных и негласных правил. Вроде бы можно перейти к другому стражу-командору, в иной стране, может, в Неварре или Андерфилсе. Не знаю, как все это проходит, но слышал, что такое иногда случается. Но я в другие страны идти не хочу, то есть про Фирилдин мне хоть что-то известно. Я знаю, как можно действовать, дабы не только остаться здесь при своих, но еще и умудриться подняться. Главное, что меня сейчас напрягает, кроме вынужденной службы в Ордене и обязательного риска в борьбе с тварями, так это перспективы. Короткая жизнь, пусть даже у меня будет еще 20 или 30 лет, это очень грустно. Уже в 40, край 50, возраст, который какой-нибудь эрл назовет серединой жизни, я тупо сдохну или сойду с ума от влияния скверны. Если, конечно, не повезет закончить жизнь раньше, нарвавшись на орду порождения или какого-нибудь сумасшедшего мага, чего бы и нет. И чтобы избежать этого дерьма, надо очень и очень хорошо постараться, одновременно пользуясь полученными из игры знаниями. Но это перспектива. Для начала неплохо было бы получить немного силы, а также прожить этот год, то есть вместе с кровавыми гончими сходить на глубинные тропы 4 или 5 раз, в зависимости от удачи. Проблемой было то, что я не хотел полагаться на удачу, но кто же меня спрашивал? Вот и отрабатывал скрытность и зрение, прокачивал энергию, бой на мечах, регенерацию, снова начал пытаться управлять кровью и даже тренировать навык создания отмычки, обнаружив в комнате, одной на троих, старый пустой сундук с автоматически защелкивающимся замком. Готовился, так сказать, ведь Ателард утром упоминал, что через пару недель, когда гончие в должной мере отдохнут, снова пойдем на вылазку. А значит, мне нужно успеть подготовиться к этому знаменательному событию. Сегодня вечером, однако, привычные посиделки и болтовня оказались нарушены появлением нового лица. И не то чтобы новые посетители были редкостью, просто именно этот умудрился выделиться. Весьма хорошо так выделиться. Это был почти лысый старик с длинной седой бородой и посохом мага, сходу подсевший к трактирщику. «Это что за хер?» – бросил Нарсиан слова в воздух. «Рокс, знаешь его? Может, простой путник?» – задумался его сосед. «Тут бывают простые путники», – засмеялся первый. «Еще и с такими посохами, я же, как и большинство остальных», – продолжил искоса поглядывать на старика. Интуиция подсказывала, что он тут не просто так. Краем глаза заметив нетипичное движение, я обернулся и вперил взгляд в таинственную фигуру под плащом и капюшоном, которая странно изогнулась и посмотрела на старика. Из-под капюшона упал локон светлых волос, а еще я впервые заметил его руку, тонкую, белокожую, с аккуратными пальцами. Это женщина. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 9.3, глава 5. Мое потрясение оказалось столь велико, что на несколько долгих мгновений я даже потерял дар речи. Глупо, ведь на самом деле подобное стоило предположить. Почему бы и нет? Женщина, это логично. Среди толпы наемников и столь грубых типов, если хочешь уберечь себя, надо быть или незаметной, или опасной. Причем столь демонстративно опасной, что даже мысль подойти ближе уже должна приносить боль. Однако тут решили пойти по другому пути, пути скрытности. Наверное, это разумно. Лучше так, чем раз в неделю убирать чей-то труп, потому что опасность хорошо работает для адекватных и умных людей, дураков же манит похлеще магнита. Интересно, а что женщина делает среди офицеров? Спит с капитаном, нельзя этого исключать, но почему-то мне кажется, хоть и успел изучить этого человека лишь мельком, что Теллер не из тех, кто будет тащить постельную грелку в высший свет. Под последним понимаю руководство гончими. Значит, что-то здесь не так, наверное, ибо ничего не отрицаю, ведь слишком мало сведений. Мотнув головой, выкинул из нее лишние мысли, сосредоточившись на разговоре остальных, который не прерывался. Подслушать их, незаметно ото всех показывал Рок с пальцем на старика. Тут слишком шумно, чтобы использовать энергию. Надо подойти ближе, заметит, неуверенно произнес Нарсиан. И вообще, кто бы говорил про скрытно подкрасться? Кто из нас бывший убийца антиванских воронов, я или ты? Тише, придурок, огляделся Роксмар. Давай еще лично этому старику на ушко про меня нашепчи. А ты не предлагай такое дерьмо, фыркнул Нарсиан. «И чтобы ты знал», — его товарищ поднял палец, — «не все в антиванских воронах умеют скрываться, как бы ни одна пятая». «Чего это?» — нахмурился Нарсиан. «А нахера?» — Рокс беспечно пожал плечами. «Мы же не воры. Убийство, знаешь ли, чаще всего происходит без какой-либо скрытности». «Да ну», — подался Нарсиан вперед, — «как ты убивал без скрытности?» «В морду бил», — оскалился высокий мужчина. «Какая теперь уже, в жопу, разница? Я стал стражем, а потом и одним из гончих, значит, вороны меня отпустили. Из птиц в собаки», — хмыкнул Нида. «Я ожидал, что сейчас ему пропишут по лицу или жестко осадят», но Роксмар лишь отмахнулся. «Кажется, эту фразу он слышал слишком часто. Могу я попробовать?» — улыбнулся я. «Как раз стараюсь обучаться скрытности». «Попробуй, Зир», — оскалился Нарсиан. «Уж больно интересно, чего тут забыл этот старый хер?» «Старый волшебный хер», — поправил его Рокс. Посмотрев на спину пожилого мужчины, вероятнее всего, мага, и убедившись, что он не смотрит в мою сторону, оставил переругивающихся стражей, поднялся на ноги и отошел к стене, где царила тень. Все-таки светильники преимущественно были прибиты к потолку, а возле стен располагались лишь чадящие факелы или щепы, части из которых и вовсе были потухшими. Главное, не вляпаться в блевотину, мысленно поморщился я, стараясь внимательно смотреть под ноги. Недаром же, сука, все в задранной лапе блюют возле стен. Где еще, как не в темноте? Порадовавшись, что хотя бы справлять нужду выходит наружу, я добрался до тени, а там использовал энергию. Сил было мало, все-таки за день хорошо потратился, но эффект оказался налицо. Я и правда стал в этой технике лучше, чем был ранее. Даже пара человек, не из гончих, которые провожали мои действия взглядами, стали тереть глаза и коситься на кружке с выпивкой. Задумчиво так коситься, уверен. Опытные бойцы легко меня найдут, но опытные ли бойцы старик и трактирщик, не думаю. Может, первый маг, но для того, чтобы найти скрытника, нужно использовать энергию или ее аналог. Короче, рискнуть все равно стоит. Не убьет ведь он меня? При мысли о последнем ноги странно дрогнули в коленях. Не гони, Зеркирт. Да, я привыкаю к своему новому имени, это просто старпер. Может, он и маг, но это не факт. А даже если маг, то надо быть сумасшедшим, чтобы начинать битву в таверне, полной головорезов. Ха, я ведь не ошибся, верно? Успокаивая самого себя, а также стараясь действовать максимально аккуратно и незаметно, сократил разделяющие нас расстояние достаточно для того, чтобы сквозь шум таверны стали слышны едва уловимые голоса нужных мне целей. «Нал твоего брата, Донала», — говорил старик, — «и как ему живется в Латеринге? Тоже ведь хотел таверну открыть». Голос Харгруса был не столько глубоким, сколько угрюмым. А еще трактирщик имел настолько незаинтересованный вид, что я явственно ощутил фальшь. Похоже, на самом деле мужчине было очень интересно, и маг, а может, и не маг, я все еще не определился, аналогично уловил его настрой. «Мы не так уж и много общались», — пожал путник плечами, поправляя дорожную сумку. «Но кое-что вспомню, если подскажешь, где здесь можно найти хороших охотников на порождение». «Ага», — проговорил высокий и тощий трактирщик, — «охотников, говоришь». Его взгляд, будто бы мимоходом, прошелся по Теллеру, но тут же вернулся к старику. «И зачем ты им нужен? Ты уже ржавое кайло. Тут, знаешь ли, немощным да горбатым не место». «Очевидно, как понял я, Харгрус моментально оценил внешний вид своего собеседника, находя его финансово неподходящим для найма артели, а раз так, то, видимо, решил, что старик хотел или вступить к ним, то есть нам, или кем-то наняться». Колдун однозначно разыграл вид озадаченного добродушного старичка. Выглядело нелепо, но магический посох вполне мог оказаться простым, а человек, не волшебником, а обычным бродягой. Увы, я не мог ответить наверняка, но, во-первых, интуиция, во-вторых, то, как дернулась таинственная женщина, или женоподобный мужчина, фу-фу, в плаще, в-третьих, за каким хером сюда тащиться простому путнику. Донал недавно обзавелся семьей, ответил бородатый старик, жена, красавица, из церковной прислуги, уже сын появился, 3 года мальчугану, имя вот что-то запамятовал, и слегка улыбнулся. Хех, хитер, ничего не скажешь. Правда, не исключаю, что трактирщик именно на это и рассчитывал. Вот как, проскрипел Харгрус. Ну, брат мой, мужик славный и головастый. Меня всегда поражало, насколько характер людей порой приспосабливается к особенностям тела. Взгляд трактирщика был испытующим, а худое лицо придавало дополнительной суровости. Сам по себе Харгрус был сутулым, с длинными пальцами, похожий на богомола с его терпеливым упорством и хищным видом. Он не столько охотился, сколько выжидал. Есть у него таверна, сдали и раздражение выдал внезапный визитер, устав дожидаться продолжения. Называется убежище Дейна. Вполне пристойное местечко. В отличие от этого, договорил я за него и мысленно посмеялся. Похоже, Харгрус не так-то прост, но оно и понятно. Простой человек не выжил бы в этом городе, особенно если не обладал должной силой. Трактирщик задумался, это было видно. Кажется, прикидывал, стоит ли верить старику. На каком-то моменте мне показалось, что Харгрус попросту испытывает собеседника, пытаясь вызнать что-то еще, столь его взгляд был по-бараньи упрямым. И пусть я не особо его знал, но уже собрал некоторое понимание характера этого человека. Трактирщику могло стать скучно до слез, но он был способен умереть, так и не прекращая жевать свою жвачку. Казалось, этот человек, дабы возместить свою неуклюжесть, замедлил все, включая собственную мысль. Медлительность обнажает изящество, присущее всем явлениям, даже самым неблагородным. Оттого так гордо вышагивают пьяные, будто движутся под водой. Наконец огромные глаза на тощем лице моргнули, завершая раздумья. «Короче, вон там они, кого ты ищешь?» Он мотнул головой с прожилками на лбу в дальний угол, по другую сторону от дымящего в центре комнаты очага, как раз в направлении Теллера, его сержантов и таинственной женщины, которая успела вызвать у меня интерес. Хах, даже забавно имею в виду, если бы она не была сокрыта, то даже окажись красивой, могла не вызвать никакого любопытства. Просто женщина, и все. Но сейчас я был заинтригован, очень и очень заинтригован. И лишь факт, что меня заметит еще не подходе, не давал просто подойти и заглянуть под ее капюшон. Старик покосился в указанную сторону. «Ты уверен?» – задал он странный вопрос, а я рассмотрел на лице потенциального мага работу мысли и четко видимое нежелание связываться с нашей группой. «Такие страшные, может, и так, наверное, я еще не до конца отошел от того побега, когда в спину дышали монстры, а потом был полет на крыльях демона». Оттого и не мог адекватно оценивать опасность новых знакомых. Харгрус так и стоял, наклонив голову, хотя казалось, что он разглядывает собственные брови, а не мрачные силуэты за пеленой дыма. «Не в курсе, это тебе не простые мясники, умеющие лишь толпой забивать порождения, это элита. Серые стражи, люди ветерана войны за независимость Фирилдина. Кровавые гончие, кровавые гончие», — нахмурился незнакомец. Ухмылка трактирщика вышла до нельзя неприятной, словно он был лишен тех мышц лица, которые отодвигают губы от зубов. «Похоже, и правда впервые у нас. Любого тут спроси». Он обвел зал широким движением ладони. «Тебе все скажут. Гончим поперек дороги не становись. Знаменитые ребята. Весь Ирлинг их знает. Столько голов приносит, как никто. Не зря к ним просятся даже обычные наемники. Не зря приезжают воины, желающие подзаработать. Хо, держись подальше от гончих. Они то не поздоровятся, найдут твое обоссанное и бездыханное тело где-то в переулках Итшхолла. Ха-ха, может, это и грубые слова, но правильные. Еще один кирпичик в общую картину мира. Несмотря на то, что я просидел в задранной лапе несколько дней, сам нахожусь на уровне знаний этого старика. Между тем маг вытянул шею и оценивающе посмотрел на людей, которые вдруг оказались необычными завсегдатаями пивнушки, а воинственным племенем. Его глаза прищурились. И на миг мне показалось, что в них что-то мелькнуло. Я встал неподвижно, прижимаясь к стене и изо всех сил напрягая собственные способности, дабы этот человек меня не заметил. Отчего-то сейчас я уже ни капли не сомневался в том, что он обладает сверхъестественными умениями. Энергия начала словно течь сквозь пальцы. Я ощущал, как источник стремительно пустеет, но продолжал неподвижно стоять, не желая себя обнаружить. Тем временем старик рассматривал самых главных людей моего нового отряда. Они, как обычно, сидели на некотором отдалении и не выглядели ни настороженными, ни непринужденными, но поза их говорила о глубоком внутреннем сосредоточении и категорическом пренебрежении ко всему, что их не касается. Немного похоже на пафос, но нет, ни здесь, ни в Итшхолле и ни в задранной лапе. Скосив взгляд, я тоже взглянул на них. Фигуры людей колыхались в искристом воздухе над очагом. Первый, капитан Тилли с пышной, заплетенной в косички бородой. Второй, сержант Лорс, с поседевшими волосами, бородкой клинышком и обветренным лицом. Третий, сержант Атилард, как всегда мрачный, подтянутый и серьезный. Наконец, четвертая фигура, затянутая в плащ и черный капюшон. Переместив взгляд на мага, заметил, что он наконец-то отвернулся и снова взглянул на трактирщика. Это был мой шанс. Медленно и осторожно, на остатках и без того едва наличествующей после тренировок энергии, начал сдавать назад. «Нужно, чтобы кто-то меня представил?» — спросил старик у Харгруса. «Всяко не такой, как я», — выдал тот, прежде чем я отошел достаточно далеко, чтобы снова снять скрытность и, ощущая легкий мандраж, вернуться к своему столу. Пока я шел через общий зал, вдруг начал очень остро воспринимать все окружающее, что выражалось ощущавшимся во всем теле предчувствием чего-то неизбежного, какого-то стремительного безрассудного поступка. «ТЦ нехорошо, и что там?» – спросил меня Нарсиан, едва я уселся на свой стул. «Это маг, я был в этом уверен на все 100, и он ищет охотников на тварей». Нас удовлетворенно усмехнулся Роксмар. «Оплатить есть чем, все равно это решать капитану». Его сосед покосился на офицерский стол. Да, все решения здесь принимал Теллер, и это доходило до болезненных мелочей. Однако гончие все еще были живы и успешно выходили из самых разных передряг. Может, так оно и правильно, что еще он сказал? Спросил Нида, который продолжал смотреть на волшебника, выглядящего неуверенным, будто бы что-то обдумывающим. Выжимал из Харгруса сведения о нас, пожал я плечами. Концовка фразы вышла немного скомканной. Что-то подсказывало, что факт принадлежности к серым не делал меня одним из этих людей. В каком-то роде это так, я все еще не гончая, а просто новичок, пришедший к ним. Из этого-то выжмешь, тонко хихикнул Нарсиан. Но вот старик все-таки поднялся, однако направился не к офицерскому столу, как я ожидал, а наверх, в комнаты, снял одну из них, решил не подходить, или просто захотел сбросить вещи. ХМ, что он задумал, неужели и правда нанять серых стражей? Нет, по игре я помню сотни разных дополнительных заданий, включая именно что найм. Но тогда, формально, орден был разгромлен. Сейчас этого нет, и он представляет собой крайне сильную, опасную и богатую организацию. Однако я не исключал, что этот маг и правда сумеет договориться, что-то пообещает. Артефакт, а может, деньги у него все-таки есть? Ага, ответил сам себе, поэтому бродит в таком виде. Нет, Зир, это тебе не современный мир, где миллиардер может ходить в старых растянутых джинсах и задрипанной кофте. Тут одежда является не только статусом, но и защитой. У меня, например, есть полный набор облегченной брони серого стража, нацеленного на разведку и скрытность, в котором я регулярно тренируюсь, привыкая к его весу и ощущениям как в бою, так и на простой прогулке. Без этого никуда. Потому что ни в один бой без защиты нельзя даже соваться. И хоть я слышал о людях, которые столь мастерски укрепляли свою кожу энергией, что их не могли пробить ни стрелы, ни мечи, но то, во-первых, мастера, а во-вторых, защиту нужно постоянно поддерживать и тратить силы. Зачем, если можно просто носить броню? Если неожиданный удар не будет критически опасным, то ее будет достаточно, так что можно будет худо-бедно продолжить схватку. В общем, я про то, что не верю, будто внезапный посетитель является человеком, чьи финансы на самом деле могли бы позволить ему нанять гончих. А если и позволит, то что мешает кому-то просто так забрать его деньги и перерезать глотку? Магия, так и на нее управа найдется. Думаю, что тот же Теллер, если и уступит по силе Дункану, то не намного. А ведь у него тут целая команда. Нет уж, в такой схватке я на мага бы не поставил. Прикончит как ни хрен делать. Все-таки не за красивые глаза серых стражей называют лучшими воинами не просто королевства, а всего Тидаса. Это что-то да значит. Впрочем, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, припомнил я Апплиса и его призыв демона. Благодаря ему я спасся от настоящей орды монстров. Что мешает этому магу повторить его способ? Да, лишиться тела или души, но зато создать целую кучу проблем. Эх, недаром меня так интуиция мучила. Я хотел бы послушать его разговор с капитаном, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес я. Все хотят, согласился Рокс, но у тебя не выйдет. Точнее, выйдет, но как говорят в Антиве. Ой, только не начинай, тут же заткнул его Нарсиан. А касательно подслушать, он хмыкнул, покосившись на меня, и более опытные пытались. У кого-то даже получалось, теперь они не с нами. Поэтому знай, к чему приводят большие уши или слишком зоркие глаза. Я улыбнулся в ответ, понимая их правоту. Но все-таки, как же, Зеркирт, раздался ехидный голос Ларса. Подойди, кажется, удача тебе улыбнулась, ухмыльнулся Равар. Не уверен в этом, невольно поправил я перевязь с мечом, а потом направился к сержанту. Встав рядом, понял, что свободного места нет. Все четыре стула были заняты, и никто не спешил встать. Женщина в плаще с капюшоном повернулась ко мне, правда лишь в полоборота, отчего я заметил лишь висок, тонкую линию подбородка и белую гладкую кожу. Это была эльфийка, но странная, с татуировкой на лице, напоминающей какой-то сложный растительный узор. А еще у нее оказались полностью черные глаза, даже без белка, отчего было неясно, куда направлен ее взгляд. И все-таки, несмотря на то, что я видел самых красивых женщин в прошлой жизни, интернет в помощь, ее вид чем-то поразил меня. Не скажу, что не наблюдал ничего подобного. В сети, если поискать косплееров, можно найти куда более оригинальных личностей. Однако несколько секунд я тупо пялился, ощущая, что не могу оторвать взгляд. В себя заставил прийти смешок Ларса, и я сумел взять себя в руки. Низенький седовласый человечек одарил меня быстрым сияющим взглядом и улыбкой, которая загодя была готова встретить насмешку, в то время как Теллер продолжал невозмутимо пялиться в чашу с вином, привычно делая вид, что его не интересует ничего вокруг. «Садись», — внезапно поднялся суровый, как всегда чисто выбритый Этилард. «На меня сегодня хватит бредни Ларса». «Конечно, иди отдохни», — тут же поддакнул ему вышеупомянутый Лорс. «Мы посидим нашей тесной и дружной компанией». Смерив его презрительным взглядом, Этилард молча издали уважение. Я проявлял на его тренировках запредельные усилия, что было весьма положительно оценено стражем, кивнул мне, а потом направился на улицу. Хаем ожидал, что он пойдет в комнаты, однако спать сержант, видимо, еще не хотел, а желал лишь отделаться от надоевшей компании. Не могу не понять. Усевшись на место Этиларда, оглядел свой новый стол. На нем стояла выпивка, причем не чета дешевому пиву, а вполне себе приличное, во всяком случае, на вид и запах, вино. Из еды оставались не до конца добитая туша жирного гуся и тушеные овощи. В миске Этиларда я рассмотрел и более крупные кости. Видимо, до гуся был кто-то еще. Впрочем, я был сыт, так что не светил голодным взглядом, а сразу посмотрел на Ларса. «Рассказывай», — уверенно заявил он, — «что за старик?» Даже не сомневался, что меня срисуют еще на подходе. Но все равно немного обидно. Старался ведь, поведал ему, а заодно и всем остальным за столиком, то же самое, что рассказал несколько минут назад, на что сержант гортанно расхохотался. «Слышал, капитан, нанять нас, гончих, ему придется расплатиться не меньше, чем сокровищницей». Снова припомнил он свою любимую тему. «Едва я уже собирался покинуть необычный коллектив, двое представителей которого молчали, будто бы поспорили на хорошую сумму денег, а третий болтал сразу за всех, как на лестнице снова появился давишний маг. Взгляды всех сидящих в общем зале, у кого напрямую, а у кого украдкой, сместились на старика. Он был без сумки и уверенно направлялся в нашу сторону. Я невольно откашлялся. Желание оказаться свидетелем будущей беседы начало бороться с желанием спокойной жизни. Взглянув на капитана, обнаружил его типичный взгляд скуки, смешанный с незаинтересованностью. Теллер не смотрел ни на меня, ни на волшебника. Эльфийка вновь скрыла лицо капюшоном, так что я взглянул на Ларса, который лишь улыбнулся, никак не помогая мне с выбором. Однако гнать не стал. «Хороший ли это знак? Ты человек, которого называют Суртан?» Старик требовательно спросил капитана. «Серый страж, глава группы кровавых гончих, что же, смелости ему не занимать», мысленно хмыкнул я. Последовало секундное молчание, слишком непродолжительное, чтобы свидетельствовать о замешательстве или удивлении. Капитан решительно отхлебнул вина и утвердил на потенциальном колдуне взгляд близко посаженных карих глаз. На моей памяти это один из немногих случаев, когда Теллер обращал на кого-то внимание, и взгляд этот мне решительно не понравился, не в плане, что он сейчас вскочит и начнет все крушить, а иначе. Я бы сказал, что это глаза человека, который видел слишком много трупов. «Я тебя знаю», только и произнес Теллер хрустким, как папирус, голосом. «Капитану надо говорить, лорд Суртан», — воскликнул Лорс, взмахнув крепкими руками. «Как-никак», — хохотнул он, прищурившись, — «таков закон. Очередное правило, такое же, как сокровищница. Или Теллер и правда благородных кровей, а может, Просто прозвище, да хер бы его знал. Стоящий перед нами старик, однако, не удостоил сержанта вниманием. «Ты меня знаешь?» – обратился он к капитану, который продолжил изучение своего загадочного напитка, будто бы вино в нем, против всех правил Библии, обратилось в кровь, а не наоборот. «По войне за независимость, Фирил, уважаемый», – перебил его коротышка. «Прошу вас, позвольте представиться. Я, Лорс, я хочу заключить соглашение с вашей артелью», – продолжал пожилой маг, пристально глядя на капитана. Он будто прикидывал, как лучше всего вести с ним беседу. Невольно я вновь осмотрел этого старика, уже более пристально и вблизи. Он выглядел древним, как вещи с погребального кургана. «Уважаемый», – настойчиво повторил Лорс, и на сей раз у него в глазах появился жесткий блеск. «Прошу вас, хех», – сержант разозлился. «Ни разу не видел его в таком состоянии. То есть это явно не предел, но я слишком мало времени провел с гончими, чтобы даже толком перезнакомиться со всеми, не говоря уже об изучении характеров». Волшебник повернулся к Лорсу, нахмурившись, но перебивать не стал. Ухмылка смяла глубокие борозды на лице сержанта во множество мелких морщинок. «Я, как бы это выразиться, обладаю определенными способностями обращаться с цифрами и расчетами, а также умею тонко вести спор. Мой славный капитан», — бросил сержант взгляд на Теллера, — «ну, скажем так, ему недостает терпения управляться со всеми премудростями беседы». «Лорс», — уточнил маг, — «меня зовут Ха». «Харт, значит, решение принимаете вы?» — поинтересовался старик, на что его собеседник, обнажая полукруг десен, зашелся шумным смехом, да так, что раскраснелось лицо. Я переводил взгляд с одного лица на другое, но старался действовать неизменно осторожно и незаметно, дабы не привлечь чье-то пристальное внимание к моей персоне. В очередной раз изучая всех присутствующих, поймал взгляд эльфийки. Во всяком случае, думаю, что поймал. Она смотрела с долей доброжелательности, но чем больше я изучал ее, тем больше казалось, что находил отличия от людей. Не человек, вот кто она. Нельзя это забывать. Я бы назвал выражение ее лица по-детски наивным, но при этом хищным, отчего в голове создавался диссонанс, заставляя смотреть все дольше и дольше. Интересно, это далийские татуировки? Нет, выдохнул Лорс, тем самым позволяя мне выйти из странного транса. Едва сдержавшись, чтобы не мотнуть головой, перевел внимание на сержанта, который словно находился в изумлении, что кто-то мог задать столь вопиющий глупый вопрос. «Нет-нет-нет, я исполняю песню, но уверяю вас, что слова к ней пишет капитан». Лорс с нарочитой почтительностью поклонился в сторону Теллера, тот разглядывал новоприбывшего со смесью любопытства и недоброжелательности. Когда сержант повернул голову обратно и посмотрел на старика, губы Лорса были поджаты, словно он всем видом хотел сказать: «Вот видите, чертов клоун, но опасный, как и все здесь». Отчего-то в голову пришла мысль, что я не так себе все представлял, а зря. Почему-то было ощущение, что настоящие наемники, это черт бы их знал. Вот сейчас размышляю об этом и понимаю, никогда об этом не задумывался. Но теперь, глядя на поведение Теллера, Ларса и остальных, чувствую, что так и должно быть, и от этого становится не по себе. Слишком серьезно, слишком опасно. А я, ха-ха, оказался за их столом, словно один из ветеранов гончих. Колдун, стоящий напротив, нетерпеливо хмыкнул. Мне показалось, что ему не понравился ответ сержанта, хотя на его месте я бы тоже был недоволен. Вот уж отчего, как я надеялся, оказался избавлен, попав из современного мира в мир условного средневековья, да еще и с магией. Так это от недомолвок и всяких тайных намеков, во всяком случае, на моем нынешнем, низшем уровне. Но нет, мать их, даже здесь приходится иметь дело с интригами. Я хочу заключить соглашение с артелью вашего капитана, глядя на Ларса, заявил этот Харт. Имя, похоже, было только что придумано. Впрочем, Теллер же узнал его, а значит, кому тут представляться по-настоящему? Мне, подавил вздох, невольно ощущая, что эльфийка снова покосилась на меня. Дерьмо, я не могу понять направление ее взгляда, но почему-то ощущаю его, и не осознаю, обманываю ли сам себя или она и правда смотрит. Но если смотрит, то почему? Вместо бессмысленных гаданий просто сосредоточился на маге, постаравшись выбросить остальное из головы. «Какая странная просьба!» — воскликнул Лорс, как будто все это время только ждал подходящего момента. «И смелая, очень смелая. Воин сейчас нет, мой друг, во всяком случае, здесь, в Фирилдине. «Разве что ты хочешь нанять нас для какого-то дела, например, в Парвалин, воевать с Кунари, или имеется в виду другая война, намечающаяся против Пятого Мора, так мы уже ведем ее, уже уничтожаем порождение тьмы на глубинных тропах, да и как мы можем бросить свое бытие серыми стражами, клятва, посвящение и все прочее, если понимаешь, о чем я», — оскалился он. Харт перевел взгляд с Ларса на капитана, потом на эльфийку в плаще и вот, наконец, на меня. Я ощутил его тревогу и непонимание. Кажется, маг пытался осознать, что сказать дальше, и никак не мог найти нужные слова. «Хех, сержант, конечно, умеет выбить из колеи. Мне нужны не наемники, а охотники за головами», — наконец произнес колдун. «И затеваю я не войну, а путешествие». «Ах, как интересно», — протянул Лорс. Каждый раз, как он улыбался, его глаза уменьшались до дрожащих щелочек, словно он наслаждался удачной шуткой. «Путешествие, для которого требуются охотники за головами порождений, это путешествие на глубинные тропы, верно?» Я замер, не отрывая глаз от бородатого всклокоченного старика. «Кажется, интуиция меня не подвела. Мне явно не понравится озвученное предложение». Волшебник замолчал. Было видно, что он несколько смущен необычной проницательностью нашего сержанта. Не зря, ой, не зря Лорс носит это звание. Судя по всему, он и впрямь столь проворный, как выглядит. «Да, наконец, спустя почти десяток секунд тишины», — выдал старик. «Я так и думал», — воскликнул сержант и аж подпрыгнул на стуле. «Очень, очень интересно. И скажите же мне, куда именно по подземным норам предстоит путь?» Волшебник скривился. Судя по виду, этот вопрос, хоть и был неизбежен, очень его нервировал и пугал. Я невольно вздрогнул, но тут же постарался расслабиться и принять скучающий вид, по примеру Теллера. Краем глаза заметил, как дрогнули губы эльфийки. «Эй, она надо мной смеется». «Далеко», — сглотнул Харт, — «в развалины заброшенного гномьего Тейгарангар. И где это?» Пронеслась мысль в моей голове. «Помню только Эда, ни хрена я не помню. В игре ходил по глубинным тропам, валил порождений, а в конце отыскал какой-то суперкрутой затерянный тейк, где ковали големов. Это то самое место, или другое? Если то самое, то, сука, не канон. Потому что никто до него не добрался, и лишь протагонист игры, серый страж и его отряд, смогли, нутро похолодело. Твою же мать, это что значит? Если никто не добирался, то и мы должны сгинуть. Нет, я так не хочу. Стоп», силой заставил себя успокоиться. «От моего решения ничего не зависит, к тому же, учитывая, что я не помню названий, это может быть абсолютно любой старый тейк. Тьфу, может, все не так опасно и...» Додумать я не успел, ведь последовал еще один приступ смеха Ларса, сопровождаемый брызгами слюны и вычерчивавший каждую жилку, всю паутину его морщинок густыми оттенками лилового и красного. Сержант даже свел руки, словно ему связали запястья, и затряс ими так, что замелькали пальцы. Словно ища поддержки, Лорс бросал взгляды то на Теллера, то на эльфийку в капюшоне. Чего уж, даже я был удостоен его взгляда, но так как сам был погружен в раздумья, удалось изобразить невозмутимость капитана. Благо, что сержант явно привык говорить один за всех. И, кстати, его реакция ясно дала понять, что местечко или знаковое, или очень отдаленное и давно ушедшее в историю, то есть нежелательное для посещений. Мне, так-то, надо всего лишь с год здесь проторчать, вдоволь натренироваться, набить опыта в битвах с порождениями дойти к Астагару, останавливать мор, а по факту, примазываться к протагонисту, дабы отправиться в путешествие, которое позволит набрать сил, связи и, самое главное, встретить Авернуса, что снимет гребаную проблему короткой жизни стража. Нет, конечно, имелся шанс, что года вполне хватит, дабы кабанчиком метнуться туда, а потом обратно, но что-то мне подсказывает, все пойдет по одному всем известному месту. Рангар, вторя моим словам, едва ли не рыдал Лорс, запрокинув голову. «А нет, мой друг, мой бедный вконец лишившийся разума друг». Он откинулся на спинку стула, хватая ртом воздух. «Да хранит создатель твои чаши теплыми, полными и все, что там полагается», — категорично и удивленно покачал он головой. Что-то в его лице и голосе говорило: «Уходи, пока не поздно. Полностью поддерживаю». «Давай, сержант, я на твоей стороне и сжимаю все кулачки в горячей поддержке. Пусть, не знаю, наймет тех же топоров Готфрида. И, кстати, Харт все еще не сказал, чем будет рассчитываться. Между тем старик Мак хмуро и раздраженно пялился на Ларса. У меня сложилось ощущение, что он всерьез раздумывал, стоит ли испепелить этого человека. Нет, понимаю, что сержант ведет себя как наглая обезьяна, но на что придурок вообще рассчитывал? Тащиться неведомо куда по подземельям, кишащим порождениями тьмы. Ищи, сука, дурака. Я позволил себе слабую, едва уловимую улыбку. На какой-то миг мне даже захотелось, чтобы колдун попытался применить магию и посмотреть, каким образом его выпотрошат. Нет, я не стал отбитым мясником, просто страх требовал выхода. Вообще, простейший способ победить страх – убить того, кто его вызывает. Это заставляет понять, что бояться в принципе было нечего. У меня же за сегодняшний вечер несколько раз было ощущение, что иду по грани. ПФФ не желаю иметь никаких дел с этим путешественником. Так что в моем идеальном представлении Харт вскидывал свой посох, тут же получая кинжал под ребра от того же Ларса. А если успеет выставить магический барьер, так получит наполненный энергией удар сразу нескольких воинов, который должен моментально его разбить. Так-то если уж рядовые порождения, обладающие лишь интуитивной слабой способностью к контролю энергии, своей массой едва не разбили барьер Аплиса, а он, так-то, был серым стражем, то у этого должны сломать в лед. ХМ или нет, я не знаю силы этого колдуна и не знаю силы своих соратников. Только то, что они убивают порождения. Тьфу, не буду ломать голову. Тем временем молчание затягивалось. Повисла тяжелая тишина, и улыбка Ларса стала медленно таять. Сержант почесал свою ладонь, нахмурив брови. Он уже открыл было рот, как заговорил Теллер. Что там такое, в Рангаре? От неожиданности я вздрогнул, ведь уже и забыл, что решение принимается именно им. От этих слов кровь отхлынула от раскрасневшегося лица Ларса. Возможно, он неверно истолковал интерес капитана. Возможно, с пьяных ног он просто слишком далеко зашел, но мне показалось, что голос Теллера всегда производил подобный эффект. «Что вы о нем знаете?» – спросил Харт, требовательно взглянув на лорда Суртона. «Да, ошибка. Имею в виду мага. Даже я, который без году неделя в гончих, успел узнать, что при беседе с капитаном нельзя отвечать вопросом на вопрос. Нет, нужно просто отвечать. Если, конечно, не желаешь противопоставить себя Кремню. Лично мне хватило наблюдения за несколькими короткими разговорами, которые проводил Теллер. Он был предельно молчаливым, но уж когда открывал рот, то вытягивались даже именитые рыцари. Сейчас старик и капитан смотрели друг на друга. Их блестящие глаза будто оценивали своего негласного соперника в этом противостоянии. В мертвой тишине я неожиданно четко услышал дыхание Ларса, звук, вырывающийся из его слабой груди, напоминал сопение спящей собаки. Эльфийка, кстати, за все это время ни разу не пошевелилась, будто обратившись к камням. По мере молчания у меня создавалось ощущение, что помещение незаметно наполнилось звоном, высоким, неясным, и вместе с ним появилось предощущение трагического, исподволь нарастающего мрачного предчувствия. Ставкой в этом состязании взглядов было не просто влияние, уважение или даже сохранение собственной личности, но сама возможность бытия. «Я, твоя погибель», — шептали глаза Теллера, глядящие на Харта. Он словно гипнотизировал, и казалось, что этому человеку по меньшей мере 1000 лет. Даже я, сидя в стороне и не являясь целью этого давления, ощущал, что теряю присутствие духа. В сознании бешено замелькали хаотичные изображения, горячие от криков и крови. Мне вспомнились порождения, которые бежали следом, скуля и завывая. А еще я ощутил, как колени начало бить дрожь. Полегче, приятель, примирительно и, кажется, искренне промолвил Лорс. Капитан, если потребуется, одной струей Палмира перешибет. Просто ответь на его вопрос, и все. Харт сглотнул и прищурился. Сокровищница, произнес его слабый голос таким тоном, будто предает близкого друга. Едва услышав это, я ощутил себя утопающим, брошенным в центр океана и не видящим на горизонте ничего, кроме водной дали. Твою же, сука, мать, только и мог сказать самому себе, предчувствуя, как все, что было произнесено раньше, сливается в унитаз. Отчего-то я уже понял, чем все это закончится. И мне искренне, очень и очень искренне хотелось ошибаться. Сокровищница, странно повторил сержант. Наверное, бросил он стремительный взгляд на лорда Суртона, стоит пояснить капитану, что ты имеешь в виду, когда говоришь сокровищница. Я видел, как глаза Ларса обшаривали Харта, словно что-то выискивали, будто им требовалось какое-то место, чтобы остановиться и закрепиться на нем. Маг тем временем бросил взгляд на меня, но тут же перевел его на эльфийку, но не задержался и там, уставившись на загаженный пол. «Нет», — сказал он, глубоко вздохнув, а потом еще раз пристально посмотрел на всех по очереди. Старик будто забыл о своем противостоянии с Теллером, мазнув по нему глазами, столь же незаинтересованно, как и по мне. «Я попытаю удачи в другом месте». Развернувшись, он пошатнулся, но устоял. На лысине его я заметил капли пота. Нелегко ему дались эти несколько минут, ой, нелегко. «Эй, колдун!» — громко окликнул его лорд Суртан. «Я был прав, я был прав, я был чертовски, мать его, прав». Он заинтересовал его, заинтересовал Теллера, и Ларса, судя по виду, тоже. Дерьмо. Они потащатся в этот гребаный тейк в гребаной жопе мира, где всех сожрут твари. Паника захлестнула меня, как струна гороты. Однако, сделав некоторое усилие, я вдохнул тяжелый, густой воздух, с трудом проникающий в легкие, и медленно его выдохнул. «Все в порядке, Зеркирт. К чему эта паника? Тут полно других серых, тот же Готфрид и другие капитаны. Да даже одиночки из стражей. Найду куда приткнуться, не пропаду. Дождусь топоров, вроде они сейчас на вылазке, или примкну к другим отрядам. А эти, если уж все вот так сложилось, могут идти хоть гномий тейк искать, хоть сразу архидемона. Я тебя помню», — продолжил мрачный капитан, когда Харт обернулся. «С войны Ферилдина против Орлея». Он отодвинул чашу в сторону и наклонился к столу. «Ты один из тех, кого зовут великими магами, получивший разрешение от церкви на проживание вне круга. Это так важно?» — с долей горечи спросил старик, внезапно превратившийся из развалины в весьма одиозную фигуру. «Во всяком случае, в моих глазах. Хех, не зря я ощущал, что с ним не все так просто. Чутье не подвело. Хмм, великий маг, насколько это круто? Серьезно, мне интересно, он сумеет победить всех, кто сидит в этой таверне, или великости не хватит?» Теллер моргнул. «Мне показалось, это произошло впервые за все время моего здесь сидения. Это важно, потому что далеко не все имели возможность даже узнать о существовании Тигарангар, не то что о сокровищнице. Ты мог», — в голосе капитана слышалось недовольство, но я не мог понять, нормальное это его состояние или нет. «Значит, ты и вправду знаешь, где найти сокровищницу. Тем хуже для тебя», — произнес Харт. «Ты понимаешь, от чего отказался? Тейк, война, великие, мать их, маги. А нельзя чего-то попроще?» Прикрыв глаза, пару секунд просто успокаивался, а когда открыл, то увидел, как старик пялился на эльфийку в капюшоне. «Вот старый хер», — сжав челюсть, отвел взгляд, наткнувшись на задумчивого Ларса. «Отказался? Вряд ли», — ответил лорд Суртан, откидываясь назад. «Охотников за головами по рождению в Итшхолле полно, это правда. И хоть они регулярно дохнут, словно мухи по осени, но», — он подхватил свою чашу двумя мозолистыми пальцами, — «никто из них не знает, кто ты». Его ухмылка была странной и пугающей. «А значит, никто даже не задумается о том, чтобы тащиться в какой-то сраный тейк». Смысл его заявления сталью повис в воздухе, безразличный к гулу голосов. «Истина – то, что остается после смерти слов». Харт явно был потрясен тем, как быстро его надежды и чаяния пошли прахом. «Ничего, старик, я уже вижу, как, несмотря на свои слова, Теллер попался на твой крючок. ТЦ, у меня есть листик с озорством, как закадычный приятель», — доверительно сказал магу Лорс. «Приложишь себе к заднему проходу». От этих нелепых слов эльфийка разразилась хохотом, умудряясь удерживать на голове капюшон. Впрочем, Харт все равно успел рассмотреть как минимум часть ее лица, что заставило меня сощуриться. Отчего-то мне не хотелось, чтобы на нее смотрели. «Глупое подсознание», — мысленно вздохнул я. «За две ее», — стенал Лорс, хохоча так, что багровый лоб чуть не касался красных, как яблоки, щек. «Всего за две монеты отдам». Харт тоже усмехнулся, но с откровенным презрением. «Как я узнал позднее, листик для заднего прохода – старая шутка, выражение, относящееся к шарлатанам-торговцам, которые продавали надежду в виде фальшивых снадобий. Пока же я и невозмутимый капитан остались единственными, кто никак не среагировал на шутку. Интересно, а если бы здесь остался Ателард, то показал бы какую-то реакцию?» «В принципе, — задумался я, — Теллер всяко прав, имею в виду Харта и его ситуацию. Сомнительно, что найдется какой-то безумец, что рискнет своей жопой и попрется в неведомые дали. И мне искренне интересно, пойдут ли гончие на этот рискованный шаг. Еще минуту назад я уверенно утверждал, что да, однако сейчас возникло сомнение. Уж больно демонстративно попытался уйти волшебник. И если он все-таки уйдет, не думаю, что капитан бросится его догонять. Однако вместо этого Харт схватил пустой стул, стоящий неподалеку от какой-то компании, подтащил его к нашему столику и уселся. Не к добру. Взяв оставленную Этилардом чашу вина, я сделал внушительный глоток. Ух, неразбавленное, крепкое, с какими-то пряностями. Но вкусно, тут не поспоришь. Сокровищница. Между тем завопил Лорс. Капитан, он сокровищницу прикарманить хочет. Харт тоже приложился к вину, смело взяв кувшин и налив себе до краев. Удивительно, как банальная выпивка помогает стать частью чужой компании. «Прикарманить? Я?» – спросил маг. «Может, и так, но ведь вы тоже откуда-то узнали о ней, верно? Знали о Тейгерангаре и о том, что в нем находится гномья казна целого подземного региона, включающая в себя не только золото, но и драгоценности с уникальными артефактами. Может, даже знаете то, что лишь нападение порождений помешало гномам их забрать, а потом сколько лет прошло?» «1000, все-таки дело происходило даже до второго мора». Харт с намеком посмотрел на Теллера, но очевидно, что это была еще одна ошибка. Капитан отказывался признавать даже самые невинные законы беседы. Намек, игра слов, скрытый смысл, все это встречалось осуждающим строгим взглядом и порицалось гнетущим молчанием. «Мы узнали это от нее», — сказал Лорс, кивнув на эльфийку. «Мы зовем ее жрица». «Вот, значит, о ком говорили Нарсиан и Рокс. Кстати, про нее же упоминали, когда сказали, что Равар будет не первым эльфом, вторым, мать его». Тем временем женщина повернулась и пристально взглянула на мага своими абсолютно черными глазами на изящном овале лица. «Жрица», — послушно повторил старик. Капюшон эльфийки не пошевелился. Капитан продолжал пялиться в вино. «Я, в свою очередь, на всех них. Тебе бы послушать ее на глубинных тропах», — воскликнул Лорс. «Такие заливистые проповеди. Подумать только, а ведь когда-то я считал себя красноречивым. Хочу напомнить», — осторожно произнес Харт, — «у эльфов нет священников». Хотел было заявить, что это не мешает им верить в Создателя, но снова решил промолчать. Лучше уж держать язык за зубами, чем открыть рот и прослыть идиотом. Во всяком случае, таким образом я не рискую внезапно быть отправленным из-за стола вон. Мне таки интересно, чем закончится эта эпопея с гребаным тигом. В том смысле, в каком это понимают люди, нет, ответила татуированная женщина. Вот это да. Голос оказался приятным, мелодичным, но расцвеченным интонациями, неведомыми человеческому горлу. Словно в него были вплетены нотки шелестящего ветра или едва уловимого горного эха. Хаэм, почему я не слышал такого у Равара? Он ведь тоже эльф. Или какой-то неправильный эльф. Или неправильная эльфийка сидит передо мной. Дилемма. Харт выпрямился и прищурился, не отводя взгляда от татуировок и глаз молодой женщины. «Откуда ты родом?» — спросил он сдавленным голосом, словно легкие приклеились к хребту. «Из какого далийского клана?» Капюшон откинулся, повиснув почти до самого стола, впервые показав ее без мешающей ткани. Я сглотнул. «Красивая, но подсознание будто шептало мне: даже не думай, берегись ее, парень», — тихо рассмеявшись, сказал Лорс, смотря прямо на меня и очевидно подмечая этот интерес. «Она разговаривает с богами». Вот эту поговорку я уже знал. Чуть ли не прямая цитата из «Песни света». Речь же в ней об Андрасте, пророчице Создателя, основавшей церковь в том виде, в котором она существует на текущий момент. «Я не помню», — произнесла жрица, словно говорила о какой-то мелочи. «Не помню почти ничего. Припоминается клан Сабри. Но вроде бы тогда он назывался как-то по-другому», — скорее спросила она, чем ответила. «Я ощущаю силу твоих чар», — сказал Харт, — «мощные и очень тяжелые». Эльфийка улыбнулась, показав ровные зубы. На миг она замерла, словно прислушиваясь к отдаленному звуку, а потом кивнула. «У тебя тоже какой-то обмен дежурными вежливостями. Кто обучал тебя?» — последовал новый вопрос Харта. «Кто был хранителем клана? Ах да, у далийцев же все куда как проще. Да и кругов нет.